Бонусные главы. Недосказанное. Они встретились, когда обоим было 13. «Проклятый темный принц! Да чтоб его бларги сожрали!» Гневалась Элеонора, срывая розовую радиолу в открытом саду клана Неба. «Как он мог поступить так со своим братом?» Она вспомнила заплаканное лицо Ливьена, когда он рассказывал, как сегодня Кай отобрал гербарий, который они с Элеонорой собирали несколько месяцев. Принц заявил, что Леви должен тренироваться, а не витать в облаках. Элеонора чуть дар речи не потеряла, когда услышала о произошедшем из уст захлебывающегося слезами друга. Она не понимала, почему Кай так жесток по отношению к Леви. Да, они не были кровными братьями, лишь названными, но это не исключало наличие слова «брат» в их отношениях. Темный принц должен вести себя как родственник, а не враг. «Куда смотрит владыка ночи?» Элеонора с зубовным скрежетом сорвала последнюю радиолу. «Он ведь в хороших отношениях с владыкой Луны. Так почему же дозволяет сыну такое поведение?» Она шумно выдохнула, поднимаясь с корточек. Все это время Элеонора сидела возле пышной цветочной клумбы, которую пришла грабить ради утешения 10-летнего друга. Вряд ли ее поступок удостоится одобрения местных адептов, но куда деваться? Леви ревет в подушку без малого часа, а через два им идти на коронацию владыки неба, где они должны радоваться и улыбаться. А может, к бларгу эти цветы? Она покосилась на букет, который сжимала в руке. «Приведу заплаканного Леви к владыке Луны и скажу, что его названный брат вовсе не брат, а демон. И пусть разбираются с этим несносным мальчишкой самостоятельно. Пора открыть глаза на происходящее». В ее золотых глазах вспыхнуло праведное пламя. Элеонора воодушевилась, подпитывая нутро жаждой возмездия, и уже собралась отойти от разграбленной розовой клумбы, но услышала резкий вопрос за спиной. «Ты что здесь делаешь? Младшие ученики клана Луны не должны гулять по резиденции без сопровождения». Элеонора обернулась и увидела двух стройных юношей в голубых одеждах. Оба черноволосые, но один короткостриженный, а второй длинноволосый, с высоким хвостом, завязанным голубой лентой. На вид им было не больше 15, и они смотрели на 13-летнюю девочку сверху вниз, прожигая темно-синими глазами. «Эй, что это у тебя в руках?» — спросил длинноволосый, хмуря изящные тонкие брови. Элеонора медленно повернулась к ним всем телом. Когда юношеские взгляды упали на сорванный букет, она почувствовала, что грядет недоброе. «Здесь нельзя собирать цветы!» — вспылил короткостриженный, подтверждая ее опасения. Он резко выбросил руку в попытке отобрать радиолу. Но Элеонора юркнула в сторону и уберегла нечестно сорванное добро. Увидев неудачу друга, длинноволосый также попытался поймать воровку, но та увернулась и от него. «Эти цветы нельзя вот так брать, сказано ведь!» — гаркнул тот и снова попробовал схватить девчонку. «Это редкое лекарственное растение, а ну отдай!» «Не трогай меня!» — взвизгнула Элеонора, снова уворачиваясь. «Отдай цветы, чужачка! Ты не на своей территории, чтобы хозяйничать! Вот именно!» Неожиданно поддакнула Элеонора. «Я здесь гость, которому вы должны проявлять гостеприимство, а не пытаться обокрасть!» «Обокрасть? Это ты пытаешься нас обокрасть!» Длинноволосый посмотрел на своего друга. «Держи ее!» — холодно приказал он. Два вредных адепта окружили маленькую Элеонору. Она ахнула, не веря, что славящиеся спокойствием и миролюбием ученики неба сейчас хотели зажать ее в кольцо, как дикие волки. Когда короткостриженный подошел со спины, а длинноволосый потеснил спереди, вытянув руки, чтобы схватить ее, кто-то третий дернул Элеонору за запястье, вытащил из западни и поменялся с ней местами. Темный принц отбил чужие ладони парой быстрых движений, отчего адепты неба взвыли, словно им переломали кости. С каких пор поднебесников учат быть задирами? Кай склонил голову, наблюдая за скулящими от боли противниками. Элеонора застыла, глядя на темного принца, который в ничтожные 13 лет мановением руки раскидал двух старших. «С каких пор полуночников учат совать нос в чужие дела?» — парировал короткостриженный. «Не я виноват, что вы спросили так громко, что привлекли мое внимание. Говорили бы тише, я бы мимо прошел». «Заткнул бы уши, чтобы было тише!» — оскалился длинноволосый. Кай в ответ обнажил клыки. «Слишком много чести», — выдал он и развернулся в сторону выхода из сада. Элеонора оглянулась, увидев там Ксандра. «Если еще раз прицепитесь к кому-то из клана Луны, ваши руки точно будут сломаны». «Да какое тебе дело до нее, полуночник? Чего ты привязался? Хочешь поединка?» «Поединка?» Кай хохотнул, не замедлив шага и не обернувшись на оставшихся позади собеседников. «Я не дерусь с теми, кто мне уже проиграл». Закончил он, а Элеонора тем временем юркнула в кусты, чтобы скрыться. «Сколько спеси, молодой господин!» — думала она, пробираясь между ветвями. Она начала злиться на Кая даже больше, потому что не могла смириться с тем, что ненавистный враг оказался спасителем. «И чего тебе в стороне не стоялось? Ты же бессердечный, жестокий негодяй! С какой стати заделался в помощнички? Чтобы покрасоваться?» Элеонора фыркнула, проходя через высокую арку, ведущую из сада на улице. «Бларк! Хотела его подставить, а теперь придется отплатить за свое спасение!» Она взглянула на цветы, которые до этого подумывала выкинуть, а теперь бережно сжимала в руке. Элеонора поспешила в главный дом, куда заселились прибывшие из других кланов гости и где жила правящая кланом небо семья. У главного дома были светлые стены и серая черепичная крыша с загнутыми кверху углами. Снаружи он казался совсем небольшим и имел всего 2 этажа, но внутри был просторным. Убранство выглядело хоть и скромно, но изысканно и аккуратно. В нефритовых вазах благоухали цветы, а сквозь открытые бамбуковые двери проникала горная свежесть, которая гуляла по коридорам. Бежевые оттенки пола и стен успокаивали, а царящая внутри тишина позволяла вдоволь постичь умиротворение, которое Элеоноре сейчас было необходимо. Сегодня Элеонора впервые оказалась в этом месте. Раньше она не бывала в резиденции небесного клана и тем более не входила в дом, принадлежащий владыческой семье. Она не знала будущего владыку неба, но, гуляя по дому, в котором он жил, невольно размышляла о бесстрастном нраве этого человека, потому что его родовое гнездо воплощало смиренность и сдержанность. Поднявшись на 2-й этаж, Элеонора постучала в дверь, а затем вошла в комнату, где маленький принц Луны лежал на кровати, свернувшись в клубок. Его серые одежды помялись, черные волосы растрепались, а он сам прижимал к груди подушку и, уткнувшись в нее носом, жмурился, не в силах больше лить слезы. «Я принесла тебе розовую радиолу», — Элеонора присела на край кровати. «А еще у меня есть книга, в которой можно засушить цветы». Она отложила букет на прикроватную тумбочку и начала рыться в поясном мешочке. «Радиола станет первой в новом гербарии». «Я не хочу больше заводить гербарии», — Леви шмыгнул носом. Элеонора нахмурилась. Как и все заклинатели клана Луны, она была воином, и оказание душевной поддержки не являлось тем, что они часто практиковали. Она напряглась, подбирая слова, которые помогли бы другу почувствовать себя лучше, и спустя минуту выдала. «Но ты ведь любишь гербарии. Я не верю, что ты искренне не хочешь собирать их. Это все из-за темного принца, да?» Леви промолчал, и она тяжело вздохнула. Положив выуженную из мешочка книгу рядом с цветами, она придвинулась к другу и провела ладонью по его волосам, прежде чем продолжить. «Не дай ему сломать тебя. Если отстоишь свои интересы перед таким человеком, как Кай, то никто другой тебе будет не страшен. Я уверена, что нет никого хуже него. Да и не будет. Он твое самое тяжелое испытание. Благодаря ему ты станешь только сильнее». Я не хочу становиться сильнее. Почему ради этого я должен так мучиться?» Леви поднял темные опухшие глаза и посмотрел на подругу. «Потому что рано или поздно на твои плечи ляжет большая ответственность. Ты единственный сын своего отца и прямой наследник престола. Я уверена, ты станешь лучшим правителем своего времени. Но для этого нужно окрепнуть, иначе груз, который ты понесешь, сломает тебя». Леви поджал губы и опустил взгляд. Он был прилежным сыном, хорошим учеником, но слабым заклинателем. И это выступало главной проблемой на пути становления достойным владыкой. А он хотел стать достойным, потому что не мог разочаровать отца. «Элеонора, я с ним не справлюсь. Кай, он...» «Знаю». Она еще раз провела ладонью по его волосам. «Поэтому я буду рядом, буду поддерживать тебя, пока ты не сможешь выстоять перед ним». Она мягко улыбнулась уголками губ. Несмотря на произносимые ею слова утешения, Элеоноре становилось дурно от осознания того, что она врет другу, преподнося разрушительные действия Кая как способ, которым можно воспользоваться для саморазвития. К несчастью, другого подхода успокоить Леви у нее не имелось, а успокоить его было надо. Элеонора вздохнула и убрала руку с его макушки, после чего подхватила цветы и книгу и предложила другу поучаствовать в создании нового гербария. «До начала коронации 2 часа. Давай разложим цветы, а потом пойдем собираться», — мягко сказала она, кладя поверх листов увядшие цветы. Леви вяло кивнул, приподнимаясь на локте, чтобы сесть. «Ты поможешь мне заплести волосы?» — спросил он, забирая у Элеоноры радиолу, чтобы рассмотреть ее. «Да. Какую прическу хочешь?» «Высокий хвост». «Хорошо. Тогда ты тоже поможешь мне закрепить заколку, которую подарила твоя мама. Я ни разу ее не надевала». «Хорошо». Хотя Леви был престолонаследником, а Элеонора приближенной к правящей семье, они не имели слуг и потому со сборами управлялись сами. Это было верным решением. Истинные заклинатели не должны баловать себя, потому что в любой момент могли оказаться в лесу и заночевать в сухих листьях. Торжественная зала, где проходила коронация, была заполнена людьми. Мероприятие пока не началось, и в помещении стоял гул. Элеонора еще на пороге прикинула, что здесь собралось около 200 гостей. Зала была просторной, находилась в здании, которое стояло на горном озере. Окна не имели стекол, а вместо них была деревянная узорчатая решетка. Пол был выложен холодным камнем, а многочисленные белые колонны подпирали потолок. Стульев не имелось, поэтому гости стояли. Во время коронации их взгляды обратятся на пьедестал, где находится трон. Элеонора и Леви проследовали за владыкой Луны, а владычица задержалась в дверях, чтобы поймать Кая и Ксандра, которые хотели улизнуть. Элеонора прошла в первую шеренгу справа от центрального прохода и встала с краю от Леви, который остановился подле величественного отца. С другой стороны от владыки Луны вскоре возникла владычица. Она вернулась от мальчишек, на которых Элеонора хотела обернуться, но не решалась. Представители клана Луны были облачены в торжественные серебряные одеяния, представляющие собой тунику в пол, подпоясанную широким поясом с рунами. Золотые кудри Элеоноры были собраны у висков и украшены на затылке нефритовой заколкой, а черные волосы Леви заплетены в высокий хвост, подвязанный серой лентой. Ее белая тонкая шея была обнажена, и вскоре она почувствовала взгляд, что прожигал 7-й позвонок. Элеонора обернулась и помрачнела, осознав, что смотрел на нее сам темный принц. Она одарила Кая презрительным взглядом, от которого любой бы скривился, но тот лишь оскалился. «И что это было?» — услышала она голос Ксандра. Хотя они находились далеко друг от друга, острый заклинательский слух сам по себе уловил разговор. Она совсем потеряла совесть? Так глазеть на того, кто ее спас? — проворчал страж, а потом резко затих, поймав предупреждающий взгляд Элеоноры. С губ Кая сорвался смешок, когда она снова отвернулась. «Видимо, это из-за Ливьена», — сказал он обычным тоном, не стыдясь быть услышанным. «Отцу он не жалуется, но вот подружке...» «Подружке?» — Ксандр навострил уши. «Она невеста?» «Нет». «Тогда почему стоит в ряду владыческой семьи?» Ее мать была приближенной владычицей Луны, но не так давно погибла. Девчонка осиротела, потому ее взяли под крыло. «Давно осиротела?» Дядя не сказал, но, думаю, прошло не меньше года. Элеонора поджала губы и едва сдержалась, чтобы не затрястись от возмущения. «Дядя не сказал?» — подумала она и снова обернулась на темного принца. «Значит, ты расспрашивал обо мне у владыки Луны?» Заметив ее внимание, Ксандр задумчиво потер подбородок и отослал жест, перерезающий горло. Элеонора аж побагровела от такой выходки. «Псих!» Она резко отвернулась, вынудив Леви странно покоситься на нее. «Не смотри на них и не слушай», — обеспокоенно шепнул он. Элеонора выдохнула и опустила взгляд в пол, принявшись разглядывать носки светло-серых сапог. «Какие же они гадкие!» Она скривила губы. Леви, все еще переживая, незаметно коснулся ее руки. «Забудь все, что говорили те двое. Ты слышал? Нет, мой слух не настолько натренирован, но я уверен, что ничего хорошего они не сказали. В любом случае, не придавай этому значения, ты ведь знаешь, какие они». Элеонора кивнула. Ей следовало перестать думать о темном принце и его страже, ведь эти мальчишки отравляли все, с чем имели дело. Но мысли не желали так просто отпускать их, и она вновь оглянулась. Кай и Ксандр уже находились не одни. Рядом с ними стояли владыка солнца, мужчина средних лет с огненно-рыжими волосами, владыка ночи, бессмертный, что выглядел на 25 и был облачен во все черное, его жена, тоже бессмертная, с лицом девушки между 17 и 20 годами, еще пятеро молодых людей, которые были одеты как заклинатели клана солнца и которые наверняка прибыли вместе со своим владыкой. Владыка ночи и владыка солнца переговаривались между собой на повышенных тонах, пока темный принц наблюдал за ними со слегка скучающим видом, словно отец и дядя делали это не в первый раз. Когда разговор прервался, владыка солнца закатил глаза, глянул на племянника и проворчал. «Как ты его терпишь?» «Мне тяжело, как и вам». За этот ответ Кай получил удар в спину от отца и едва не вывалился из своего ряда навстречу трону. Элеонора прыснула, прикрыв рот ладонью, и поспешила отвернуться. Она не знала, какие отношения складываются у владыки ночи с сыном, хотя то, что он пнул Кая, ей определенно понравилось. Она даже подумала, что готова поклониться мужчине в ноги, если он станет поступать так чаще. «Начинается!» Леви дернул ее за рукав и кивнул в сторону трона, к которому подошел облаченный в голубые одежды пожилой старейшина. Следом за ним поднялись нынешние владыка и владычица неба. Гул голосов резко стих. Гости обернулись на центральный вход, через порог которого перешагнул второй младший дядя Кая, будущий владыка неба. Его шаг был беззвучным, вид благородным. Это был высокий, стройный мужчина 35 лет. Его пшеничного цвета волосы прикрывали кончики ушей, а челка спадала на лоб, едва касаясь бровей над голубыми глазами. Изящные одежды были холодного небесного оттенка. На широком поясе висел закованный в серебряные ножны меч. Он поднялся на пьедестал, выслушал речь старейшины, принял венец от своего отца и обратился к присутствующим в зале. Он произнес речь, убеждающую всех в его намерениях поддерживать мир и обеспечивать процветание четырех земель. Голос нового владыки неба звучал спокойно и ровно. Он не был громким, но слышен был даже в дальних углах. Элеонора восхищалась личностью человека, которого видела впервые. Как только второй младший дядя Кая перестал говорить, гости зааплодировали. Официальная часть кончилась, но само торжество нет. все начали приходить в трапезную, чтобы испробовать традиционных напитков, пообщаться друг с другом и лично поздравить владыку неба с восхождением на трон. Элеонора и Леви устремились за владыкой и владычицей луны, которым сразу подоспели двое стражей, Теодор и Даниэль, все это время стоявшие во втором ряду позади них. Трапезная располагалась в другом здании и была еще просторнее, чем торжественный зал. Вдоль стен растянулись десятки столов, которые заполняли многочисленные кушанья. Стульев в этом месте тоже не имелось. Трапеза считалась символической и предназначалась лишь для бесед. Две сотни человек разбились на группы. Каждый гость поочередно подбирался к новому владыке неба, и поэтому владыка Луны, его жена, стражи Элеонора и Леви отошли к столу, дожидаясь своей очереди. Рядом остановилась группа советников, и старшие тут же заговорили с ними, пока дети ели танхулу. Элеонора банановую, а Оливьен из бояршника. «Как ты можешь это есть?» — поинтересовался принц Луны, косясь на сладость в руке подруги. «Оно ужасно приторное!» «Меня больше интересует, как они привезли бананы в ветряные земли. Далеко ведь?» Задумчиво пробормотала Элеонора, созерцая наполовину пустую бамбуковую палочку. «Ты так говоришь, будто не знаешь, как работает заклинательская магия». «Ах!» — она припомнила самое простое — поясной мешочек, в котором еда хранилась несколько недель и не портилась. «Точно! Вряд ли такое возят смертные». «Ну как?» — протянул Леви. «Поставки, скорее всего, организовали какие-нибудь смертные, но нанимать заклинателей никто не запрещал». Он пожал плечами и положил на свою тарелку пустую палочку. Помер уходило достаточно заклинателей, которые отреклись от кланов. Они часто подрабатывали у смертных торговцев, богачей или даже городничих. Причиной отречения могло стать все, что угодно, но чаще всего — слабость. Заклинателю первой ступени или застрявшему на начале второй проще пойти своей дорогой, чем оставаться в резиденции, где никто не застрахован от отправки на охоту за темной тварью. Разумеется, слабейших не кидали в пасть к чудовищам. Они зачастую сидели в тылу, отвечали за провизию, лечение и подачу экстренных сигналов, но все равно могли погибнуть, потому что зона боевых действий на то и зона боевых действий. Там всегда кто-то умирал. Большая часть слабых заклинателей не боялась такой участи, ведь их воспитывали готовыми умереть, но находилась немалая доля тех, кто помирать не спешил и избирал свой собственный путь. Элеонора их за это не осуждала, но так, как она, мыслили не все. Некоторые личности реагировали на отрекшихся резко негативно и даже могли усложнить им жизнь, из-за чего отступники не пытались поддерживать контакт с заклинателями кланов и держались от них на расстоянии. Леви обернулся. «О, скоро наша очередь!» Элеонора повторила за другом, увидев, что перед владыкой неба предстали родители Кая, сам Кай, Ксандр, а также владыка солнца. «Вы планируете править раздельно?» — невольно услышала Элеонора вопрос, который задала владычица ночи после поздравлений, глядя на владыку солнца и владыку неба, стоявших рядом. «Нет, мы будем править, как и раньше, вместе», — ответил владыка солнца. «Я хотел рассказать об этом позже, но раз вы подняли тему, признаюсь сейчас». «Ты хочешь отречься от трона?» — перебила мать Кая. «Мы уже догадались». «Кто займет твое место?» — спросил ее муж. «Надеюсь, не какой-нибудь идиот?» «Сообщу на следующем собрании», — увильнул владыка солнца, потому что в помещении было слишком много чужих ушей, чтобы обсуждать важные политические вопросы. «Хорошо», — лениво отозвался отец Кая. Дальше Элеонора слушать не стала. Точнее, вынудила себя не слушать, дабы не нарушать границы приличия, чем уже есть. «Владыка солнца хочет отречься, чтобы править вместе с владыкой неба? Это как?» Не понимая, что задумали нынешние правители, Она растерянно взглянула на родителей Леви, которые все это время стояли рядом и вели беседу с членами совета. Леви дернул владыку Луны за рукав. «Пап, наша очередь». «Прошу меня извинить», — произнес его отец с мягкой улыбкой, глядя в лица советников. «Мы отлучимся ненадолго поздравить владыку неба». Он коротко поклонился. Советники поклонились в ответ. «Конечно, конечно!» «Идемте». Владыка Луны кивнул детям. Элеонора и Леви сделали несколько шагов вперед и остановились за спинами старших. «Поздравляем с восхождением на трон», — произнес владыка Луны за всех. «Честно признаться, я думал, что это случится раньше. Вы долго тянули». Он усмехнулся и посмотрел на владыку солнца, который стоял подле владыки неба, хотя семья Кая уже ушла. Владыка солнца — мужчина с яркими рыжими волосами, и владыка неба со светлыми песочными казались абсолютными противоположностями. Один был облачен в золото, а второй — в голубизну холодных вод. Пламя и лед, солнце и небо. Могли ли они взаправду хорошо ладить? Этого Элеонора не знала, потому что первый и второй младшие дяди Кая в обществе друзьями не считались. Их темпераменты попросту не сходились. Но тогда почему сейчас все выглядело так, будто эти двое друзья до гроба? Элеонора тряхнула головой, решив не думать о лишнем. Ее в целом не должна заботить жизнь других людей, даже если эти люди — правители заклинательских земель. Вместе с Леви она сделала шаг вперед, чтобы встать между расступившимися старшими и поклониться новому владыке неба. «Вы подросли», — спокойно сказал тот с лицом, на котором, казалось, не существовало эмоций. «Я слышал, ты встала на вторую ступень заклинательства». Он обратил холодный взгляд голубых глаз на Элеонору. «Значит, в следующем году мне ждать тебя на дополнительное обучение?» «Я...» Элеонора растерянно обернулась на собственного правителя. «Не думаю, что она успеет развить способности к началу дополнительного обучения в клане неба. Туда отправляют 20 сильнейших молодых адептов, и это, как правило, дети в возрасте от 16 до 18, а ей всего 13», — заметил владыка Луны. «Кай едет». Владыка Солнца небрежно пожал плечами. «А ему, к слову, тоже 13». «Нашли, кого приводить в пример», — усмехнулся Даниэль, один из стражей владыки Луны. «Темный принц клана Ночи — исключение из правил. Его еще в пеленках можно было отослать на дополнительное обучение, и он бы справился». «Ты его переоцениваешь», — осадил второй страж Теодор. «Переоцениваю? О, нет! Полгода назад я дрался с ним на мечах, и уже тогда мальчишка был хорош». «Он тебя победил?» «Нет». «Вот ви...» «Потому что я закончил бой раньше, чем успел проиграть». Теодор вскинул брови, уставившись на Даниэля. Элеонора и Леви переглянулись, не ожидая услышать подобное. Казалось, в этот момент они оба почувствовали холодок, скользнувший по спине. Они знали, что темный принц был не по годам силен, но не настолько же. А учитывая его чудовищный характер, что с ним будет, если он и дальше продолжит быть таким злобным? Элеонора и Леви так растерялись, что даже не услышали, чем завершился разговор старших. В какой-то момент они просто оставили владыку неба и своей небольшой компанией переместились обратно к столам. «Не стоило все же заводить гербарий», — пробормотал Левьен, накладывая на тарелку кушанье. «Ты услышала, насколько силен названный брат? Вдруг он увидит цветы в следующий раз и, разозлившись, убьет нас?» «Во-первых, ты можешь ему не показывать», — буркнула Элеонора, откусив очередное банановое танхулу, которое она просто обожала. «Во-вторых, не верь всему, что говорят другие. Не может быть такого, чтобы господин Даниэль не смог победить темного принца. Да, Кай престола наследника весьма способный». Она невольно вспомнила, как он выручил ее в саду. «Но я не думаю, что он и правда подвел господина Даниэля к проигрышу». «Но ведь господин Даниэль сам сказал, что почти проиграл». Он не проиграл. Он закончил поединок раньше, чем что-то произошло, поэтому мы не можем знать, кто бы победил на самом деле. Леви поджал губы и опустил взгляд в тарелку. Он смолчал, то ли не найдя слов, то ли не желая спорить из-за такой противной причины, как Кай. После коронации гости разбрелись. Элеонора оставила Леви с его родителями и направилась на тренировочное поле, чтобы позаниматься. Как и сказал владыка неба, она не так давно встала на вторую ступень заклинательства, и теперь ей были доступны новые техники для развития сил, которые хотелось попробовать и отточить как можно быстрее. Солнце медленно клонилось к горизонту, окрашивая небо в огненно-алые оттенки. Теплый ветерок сменился на прохладный, что было свойственно клану неба, стоявшему на вершинах гор, отчего ночью здесь становилось даже морозно. Но Элеонора научилась подстраиваться под окружающую среду и чувствовала себя вполне сносно. Она миновала пустые улочки, по обеим сторонам которых высились разношерстные дома разных форм, и вскоре добралась до тренировочного поля. Трава здесь была примята сотнями ног. Мощнейший барьер огораживал место от внешнего мира, чтобы атакующая магия не навредила случайным прохожим. С противоположного края от входа стояла деревянная стойка с бутафорским оружием, а в центре, напротив тренировочной марионетки, бился темный принц. «Да Бларк меня за ногу!» — подумала Элеонора, сдержав возмущенный вздох. «Куда не сунусь, везде этот!» Нахмурившись, она наблюдала за мальчиком, который двигался так быстро, что даже ветер не поспевал за ним. Деревянные мечи рассекали воздух, ударяя по марионетке все чаще и чаще. За какие-то жалкие 10 минут Кай завел поверженную куклу не менее 5 раз. «У них кукла сломана, что ли? Не верю, что он такой сильный!» «Марионетки здесь бестолковые!» — выкрикнула Элеонора. «Как насчет живого противника?» Кай обернулся, прищурив глаза, и на его губах возникла косая ухмылка. «Живой противник? Это кто? Ты?» — небрежно бросил он. «Уверена, что будешь лучше марионетки?» «Не узнаешь, пока не попробуешь!» В глазах Элеоноры сверкнуло золото. Кай заинтересованно склонил голову, наблюдая, как она подходит ближе. «Какова причина драки со мной?» Казалось, он искренне недоумевал. «Я не рядовой заклинатель, и чтобы вызвать меня на бой, должен быть повод. Обычно это желание расквитаться. Я в чем-то провинился?» Принц поставил ладонь в бок. «Помнится, сегодня я спас тебя. Неужели ты решила отомстить за это?» «Я не мщу тебе», — бесстрастно ответила Элеонора. «Но ты достоин получить наказание». «И за что же?» Спросил Кай так, будто в самом деле не знал. Очевидно, просто издевался. «Сообщу, когда выбью из тебя дурь!» Дерзкая фраза прилетела прямо в лицо, когда Элеонора за долю секунды оказалась прямо перед ним. У нее не было оружия. Она атаковала в рукопашную, и принц, как воспитанный мальчик, сыграл на чужих условиях. Он откинул деревянные мечи в сторону и начал парировать удары. В бою Элеонора оказалась слабой, но ее скорость позволила продержаться чуть больше минуты, после чего она отскочила назад, чтобы отдышаться. «Если ты это называешь выбить дурь, то, смею заметить, дурь во мне еще осталась». Элеонора фыркнула, поджаривая Кая на расплавленном золоте своих глаз. «Даже не запыхался», — подумала она, одновременно пытаясь понять, как победить. Она снова бросилась в атаку. Кай уклонился, ловко схватил ее за руку, сковав запястье за спиной, и повернул к себе лицом. «Это больше похоже на заигрывание, а не на бой. Признайся, ты хотела познакомиться со мной?» Элеонора вспыхнула и наступила ему на ногу. Тот не ожидал столь ребяческой выходки и выпустил противницу из своей хватки. Следующий удар она нацелила в зону шеи, но Кай тут увернулся, а после ответил толчком в спину. Элеонора полетела носом вперед. Земля встретила ее лицо поцелуем. «Я выиграл», — сухо оповестил принц, но не тут-то было. Противница вскочила на ноги и снова накинулась на него. «Неумолимая идиотка!» — было написано на лице мальчика. На этот раз он не стал уклоняться. Принял чужой удар с такой легкостью, словно его не было вовсе, а затем атаковал сам. Кай попытался снова свалить Элеонору с ног, но она вцепилась в его одежды, потянув за собой. Они начали кататься по земле, раз за разом меняя позиции. Приемы стали откровенно грязными. Они дергали друг друга за волосы, пускали в ход даже зубы. Последней стадией должны были стать удары по лицу, благо до этого не дошло. Кай придавил Элеонору всем телом, пригвоздил руки к земле и навис над лицом, угрожающе шипя. «Не умеешь признавать поражение, не лезь в бой! В следующий раз я достану меч, и тогда пеняй на себя, недоделанный мститель! Еще раз сунешься мне под руку, и я сломаю жизнь Ливьену, за которого ты пришла заступиться!» Элеонора зарычала сквозь стиснутые зубы вместо ответа. Она лежала, дергаясь и извиваясь в попытке освободиться. Кай болезненно сжимал ее запястье и не собирался отпускать. Казалось, он едва сдерживался, чтобы не сломать ей кости. Настолько сильно разозлился. «Кай, ты нашел замену отцу? По-моему, она слишком молода!» Голос владыки ночи выдернул их из пучины взаимной ненависти. Элеонора перестала трепыхаться и замерла, отчего Кай усмехнулся, глядя на нее. «Я не искал замену, просто решил скрасить скуку», — беззаботно ответил он, не оборачиваясь. Наконец, темный принц отпустил своего врага и поднялся на ноги. Он чинно отряхнул манжеты одежд, а затем посмотрел на Элеонору и протянул руку. У нее на лице было написано, что она ни в жизни не приняла бы помощь от такого человека, как он, но под взглядом владыки ночи отказать не смогла. «Ваше владычество?» Элеонора поклонилась темноволосому мужчине с острыми чертами лица и горящими золотыми глазами прямо как у нее. «Твой маленький друг искал тебя. Думаю, стоит вернуться в главный дом», — безучастно сообщил старший Найт. Элеонора поклонилась еще раз и поблагодарила за информацию. Она вежливо попрощалась с владыкой ночи и не очень вежливо с Каем, после чего поспешила удалиться, напоследок расслышав: «Красивая». Утверждение принадлежало отцу принца. «Слабая», — констатировал Кай. «Ну, женщине положено быть слабой». «Скажи это моей матери». Владыка ночи рассмеялся. «Где ты была?» Леви в самом деле искал Элеонору, прежде чем они встретились у входа на территорию главного дома. «Тренировалась». Он вскинул брови. «Так долго?» «В клане неба хорошие тренировочные марионетки. С ними интересно биться». Леви скептично прищурил глаза, глядя на подругу в свете порхающих магических сфер. Он немного помолчал, а потом расслабился и сообщил: «Мои родители хотят поужинать с нами. Названая тетя тоже будет». «Владычица ночи?» «Да». Леви развернулся к дому. «Пойдем, тебе надо успеть переодеться, а то ты вся в пыли. Марионетки здесь и впрямь стоящие, раз вынудили тебя так запачкаться». Элеонора неловко рассмеялась и поспешила за другом. «А я не помешаю вашей трапезе?» «Нашей», — поправил Леви. «Ты член семьи». С нотами укора добавил он, остановившись у двери в комнату подруги. «И нет, не помешаешь. Я подожду здесь, не задерживайся, хорошо?» Элеонора кивнула и зашла внутрь. Убранство помещений в клане неба отличалось от привычного убранства в клане луны, где мебель создавалась из черного дуба, а в интерьере преобладали серые тона. Клан Неба предпочитал светлые пастельные оттенки, и потому покои Элеоноры имели кремовые стены и светло-коричневый потолок. У стены стояла дубовая кровать с шатром и тремя сетчатыми деревянными перегородками со входом в форме полной луны. На противоположной стороне находился чайный столик на четыре персоны, обложенный подушками, а в углу — ширма и шкаф, куда Элеонора подошла за новым комплектом одежд, после того, как ополоснула руки и лицо в чане с водой. Леви все то время послушно ждал в коридоре, прислонившись спиной к стене. Его длинные черные волосы, собранные в хвост, были перекинуты через плечо, а праздничные серебряные одежды блестели подобно металлу. Высокие сапоги украшала руническая роспись, которая повторялась и на серебряных наручах. Если бы принц Луны не был слабым и развивался так же, как и все остальные, то красотой ничуть не уступал бы Каю. «Готово?» — спросил он, когда подруга закрыла за собой дверь. «Угу». Леви оттолкнулся от стены и направился к лестнице, чтобы спуститься на первый этаж. Столовая в главном доме клана Неба представляла собой просторное полупустое помещение с двумя входами, один из которых вел из коридора, а другой — к обрыву, откуда можно было любоваться плывущими мимо облаками. Здесь не было общего стола, зато стояло несколько маленьких, для каждого гостя отдельно, которые размещались в соответствии с потоками светлой энергии божественного источника, что скрывался под землей и имелся в каждом клане. Леви и Элеонора вошли в помещение, заполненное многими людьми. Здесь были владыка и владычица Луны, двое их стражей и владычица Ночи, а также два незнакомых мужчины. Один был короткостриженным брюнетом, а второй обладал длинными белыми волосами, такого же цвета, как у владыки Луны или принца Кая. Расположившиеся за столами гости вели мирную беседу, но когда дети вошли, прервались. «Присаживайтесь». Отец Леви указал на два стола, что стояли напротив. Элеонора с Леви растерянно переглянулись. Они рассчитывали на скромный семейный ужин, но семейностью здесь не пахло из-за чужаков. «Элеонора, позволь представить владыку клана реликтов, Сета Рунана, и его заместителя, бессмертного Шу». Владыка Луны указал на незнакомых мужчин. Раз их представили только ей, значит, Леви знал этих людей. Элеонора вскинула брови. Она была наслышана о смертном, который, прибегнув к помощи бессмертного, сейчас строил собственный клан, но не думала, что когда-нибудь увидит его воочию. Клан реликтов существовал несколько лет и не мог толком называться кланом. Настолько мало людей там проживало и настолько нестабильным казалось само его существование. И поэтому ее удивило то, что его владыку представили официально. Элеонора склонила голову в знак почтения, а затем перевела взгляд на двух мужчин, желая запомнить их образ. Сет Рунан был смертным в возрасте 40 лет. Из-за того, что в юности он потерял всю семью и овладел проклятым оружием, клан Луны взял под опеку и долгое время воспитывал его, пока он не ушел строить свою собственную общину. Его осанка и манеры демонстрировали заклинательскую школу, а непринужденность в общении — давнее знакомство с окружающими. Что касалось его заместителя, бессмертного Шу, то он был молчалив, сидел с краю ото всех и вел себя отстраненно. Это был молодой мужчина лет 30 с мягкими чертами лица, темными бровями, но белоснежными длинными волосами, такими же белоснежными, как и его одежды. Серые глаза казались стеклянными, как и у принца Кая, владыки Луны или владычицы Ночи. Вот только если у принца они были пустыми сосудами без дна, у владычицы походили на лед, а у владыки Луны искрились участливостью и теплом, то в глазах бессмертного Шу было лишь сожаление и грусть, хотя на лице стояла приветливая улыбка. «Старшего брата не будет?» — поинтересовался Леви, глянув на владычицу Ночи, что разместилась напротив. Ее лицо отличалось строгими чертами и молочно-белой кожей, настолько белой, словно в теле не курсировала кровь. Обсидиановые волосы с поблескивающими золотыми цветами в прядях волнами не спадали на плечи. Черные одежды, сшитые из ткани, которая переливалась в свете порхающих вокруг магических огоньков, что выглядело дорого и изысканно, идеально сидели на ее фигуре и плавно очерчивали изящные изгибы тела. «Нет, он с отцом». Ответ звучал бесцветно, а сама владычица Ночи казалась скучающей. «Может, она притомилась?» Подумала Элеонора, не понимая чужого поведения, а после опустила взгляд в тарелку и взяла палочки, поскольку некоторые уже приступили к трапезе. «Итак, каково это — строить свой клан?» — поинтересовался Даниэль у Сета, сидящего рядом. «Тяжело, но интересно», — спокойно отозвался тот и положил в рот кусочек свинины. «Я слышал, вы набрали учеников?» «Учеников?» Теодор рядом с Даниэлем навострил уши. «Я не слышал, сколько?» «Пока 10», — ответил Сет. «О-о-о!» Лицо Тео скисло. «Звучит не впечатляюще». Сет пожал плечами. «Для нас это уже успех». «Я слышала, вы хотите забраться глубже в безымянные земли», — подала голос владычицы Луны, растянув пухлые губы в улыбке. «Пока только планируем. Безымянные земли оказались опаснее, чем мы предполагали, поэтому продвижение вглубь так легко не устроить». «Было бы неплохо освоить и эти территории тоже». Владыка Луны сделал глоток из пиалы. «Сейчас безымянные земли бесхозные и служат лишь рассадником для недоброго. Там прячутся бандиты, твари и демоны. Хорошо бы зачистить эти земли». Он обернулся на Сета. «Если нужно, клан Луны готов оказать содействие». Владыка реликтов улыбнулся старому другу. «Буду иметь в виду». Элеонора посмотрела на мужчин, жуя ужасно пресный рис, такой же пресный, как и вся еда в клане неба. Она сфокусировала взгляд на владыке Луны, мужчине, с которым ей не хотелось бы встречаться чаще раза в год, но от которого при встрече подолгу не могла отвести глаз. Отец Леви обладал исключительным дружелюбием, мог подобрать ключи к каждому сердцу, хотя от него исходила невообразимая, даже страшная сила, которая, казалось, грозилась убить. Сочетание прекрасного и пугающего вынуждало всматриваться в него в жалкой попытке понять суть внутреннего мира, которая являла то же, что лежало на поверхности, только хорошее. Он был человеком сильным, отказавшимся от бессмертия ради своей жены и красивым настолько, что в этом помещении ничья внешность не могла сравниться красотой с его. Нефритовая кожа, зачесанные назад волосы цвета мела, выразительные темные брови, тонкий нос и острый подбородок, над которым разовела четко очерченная линия губ — все это было высечено рукой мастера. Владыка Луны перевел внимание на детей. «Как вы провели день?» «Неплохо», — отозвался Леви. «После коронации мне удалось посетить открытую библиотеку». «Нашел что-то полезное?» «Да, много книг о минувших событиях, которых нет в нашем клане. Я бы хотел вернуться сюда, чтобы прочесть их». «Я подумаю над этим». Владыка Луны улыбнулся уголками губ. Чтобы дать сыну возможность погостить в другом клане, ему действительно нужно было подумать, как это организовать, потому что единственной причиной, по которой сторонний адепт мог задержаться в чужой резиденции, являлось дополнительное обучение. Вот только на него отправлялись лучшие из лучших, а Леви к таковым не относился. Владыка Луны перевел взгляд на Элеонору. «Я тренировалась», — ответила она на невысказанный вопрос. «В клане неба хорошие тренировочные марионетки». «Лучше, чем у нас?» Мужчина склонил голову к плечу. Элеонора опустила взгляд в тарелку. «Немного». «Стоит завтра прогуляться на тренировочное поле и взглянуть на местные марионетки», — сказал Теодор Даниэлю. «И потренироваться заодно. Может, вызовем на бой владык трех других кланов? Интересно, насколько сильны они стали?» «Не позорься. 5 лет назад ты уже не способен был выиграть ни у одного из них». «Вообще-то, я усердно тренировался все эти годы, поэтому в этот раз они так легко не отделаются». Даниэль ехидно улыбнулся, а Тео лишь закатил глаза. Элеонора и Леви слушали беседу старших до окончания трапезы. Иногда вопросы задавали и им, но они были обычными и озвучивались только ради того, чтобы поддержать их вовлеченность. Ни Леви, ни Элеонора не были обижены, что их особо не замечали. В такой толпе им напротив хотелось молча есть и не отсвечивать. Поэтому из столовой они ушли более чем довольные. «Куда ты?» — недоуменно спросил Ливьен, когда подруга направилась к выходу из дома. «Планирую прогуляться. Ты не пойдешь мимо библиотеки? Хочу туда вернуться». Элеонора задумалась, припоминая, где находится библиотека. «В то трехэтажное здание с небесной крышей?» «Угу». Элеонора снова погрузилась в размышления. Она планировала сходить в лес у подножия гор и отловить фазанов для своего неблагого дела. Подкинуть дохлых птиц в покое Кая. Вспомнив дорогу, она поняла, что библиотека расположена не в той стороне, и ответила. «Я хотела погулять в другом месте. Скоро стемнеет, а если начну путь от библиотеки, осматриваться придется в потемках». «А, ну ладно», — Леви пожал плечами. «Тогда до завтра». Элеонора кивнула и вышла из дома. Дорога к подножию гор заняла у нее без малого час, ловля фазанов — полчаса, а обратный путь — полтора. Уже в ночи она проникла в чужие покои через окно, которое принц оставил открытым. Элеонора бесшумно ступила на деревянные половицы и прошла в центр. Она начала было осматриваться, чтобы выбрать местечко получше, где две дохлые тушки найдут не сразу, но не успела даже вдохнуть, как на нее напали, поразив акупунктурные точки, отчего она потеряла сознание. Когда Элеонора открыла глаза, в комнате горел свет. Она была одна, привязана к стулу по рукам и ногам, а рядом валялись пара дохлых фазанов. Элеонора попыталась освободиться, но веревки, к несчастью, оказались зачарованы, а из-за неразвитых магических сил разорвать путы у нее не было шансов. За дверью напротив раздался голос Кая. «Ты чего трешься возле моих покоев?» «Ловлю мышей!» — отозвался Ксандр. Элеонора нахмурилась, предчувствуя, что случится дальше, и не прогадала. Вскоре дверь открылась, и в покои вошли двое юношей. Кай замер на пороге. Он скользнул по ней стеклянным взглядом сверху вниз и остановился на двух трупах. «Решил устроить жертвоприношение?» — хмыкнул он, проходя в комнату. Ксандр закрыл за ними дверь. «Если бы! Ты ведь за такое меня не похвалишь! Поэтому я просто поймал девчонку, которая хотела спрятать здесь дохлые тушки. Представляешь, как они развонялись бы через несколько дней!» Кай вскинул бровь, уставившись на Элеонору. У него на лице было написано: «В чужом клане творить бесчинство? Еще и в отношении наследного принца? Ну не дурочка ли?» «Ты настолько сильно беспокоишься о Ливьене?» — спросил он с недоброй усмешкой, присаживаясь на корточки перед пленницей и заглядывая в ее золотые глаза. «Тебе не кажется, что он сам должен заступаться за себя?» Кай протянул руку, чтобы убрать прядь с ее лица. Элеонора клацнула зубами и чуть не откусила ему палец. «Ого!» — выдал Ксандр. «Твой дядя подобрал ее в лесу? Откуда такая дикость?» «Развяжи!» — потребовала Элеонора, хмурясь хуже туч во время шторма. «Конечно!» — с улыбочкой ответил Кай, повинуясь. «Эй!» — у Ксандра лицо вытянулось от такой выходки. «Ты серьезно отпустишь эту дикарку?» «Я привык спать один. Мне здесь не нужны посторонние». «А?» Страж не нашел, что ответить. Уставился на своего принца во все глаза, будто видел впервые. «Ты за это заплатишь!» Элеонора зыркнула на него, погрозив пальцем освободившейся руки. «Ха!» Ксандр встрепенулся. «Назови цену! Уверен, я в состоянии найти сумму!» Вместо ответа Элеонора фыркнула. Когда Кай освободил ее, она встала и с гордо поднятой головой собралась уже уйти, но он преградил ей путь. «Ты кое-что забыла». Принц с нахальным видом протянул два птичьих трупа. Элеонора скривила губы и выхватила тушки из его рук. «Теперь пусти!» — приказала она. У Кая дрогнули брови. Даже Ксандр не решался так общаться с ним, а ей столь легко давалось наглеть. «Скажи, пожалуйста, я милостиво отступлю». Он склонился к Элеоноре так, что они обменялись дыханием. «Ты не заслуживаешь моих просьб!» — холодно полоснула она. «Вот как!» — С наигранным вздохом Кай отпрянул назад. «И когда я успел стать демоном в твоих глазах?» Он склонил голову к плечу и уставился на Элеонору. Она совершенно не боялась. Смотрела ему в лицо с вызовом, будто Кай был ничтожеством, годами презираемым всеми. «Пропустишь или нет?» — хмыкнула Элеонора. «Давай убьем ее», — бросил Ксандр, слушая их разговор. «Если скинуть труп со скалы, темные твари сожрут его, прежде чем отыщут люди». Его голос звучал серьезно. Кай захохотал, продолжая смотреть ей в глаза. Элеонора нахмурилась, отчетливо чувствуя неприязнь, но при этом отвести взгляд не могла. Принц был воплощением всего темного, того, что следовало обходить за версту. Но ей не хотелось бежать. Она хотела тыкать палкой в это чудовище и наблюдать, как тот клацает зубами. Их зрительный контакт мог бы продолжаться вечность, если бы Кай не отступил, освобождая проход. Элеонора встрепенулась и тут же покинула комнату, выдержав спокойный шаг. «Что это было?» — думала она, и когда выскользнула в коридор, ускорилась. Сердце бешено колотилось, а перед глазами стояло ухмыляющееся лицо 13-летнего мальчишки со снежными волосами и глазами, как два прозрачных пустых сосуда. Она определенно ненавидела его и определенно хотела увидеть еще раз, чтобы поквитаться.